Глава четвертая, где спящих красавиц не добудиться. «Да прекрати ты гудеть!» — шикнула я на призрака, осторожно крадясь к выходу. Шерстяное платье так и норовило за что-нибудь зацепиться. В заранее надетом полушубке было нестерпимо жарко. Еще и это. Руками машет, глазки пучит, подгоняет, аж в ушах звенит. Помня, какой острый слух у моих домочадцев, я около 2 часов лежала в кровати, ожидая, пока все уснут. Одевалась медленно, стараясь лишний раз половицы на прочность не испытывать. Сапожки несла в руке. А все равно стоило выйти в прихожую и начать обуваться, как задела какую-то шкатулку. Та со стуком упала на пол, и чтобы не попасться на месте преступления, я со всех ног бросилась бежать. Открыв засов, я выскользнула за дверь. Заранее обняла себя руками, спасаясь от холода. Но погода, которая еще днем обещала бураны вьюгу, вдруг к ночи унялась. Ветра почти не было. Снег перестал падать, и теперь блестящим пухом лежал на дороге, ветках деревьев и торцах резных ставней. Серый печной дым поднимался из труб близлежащих домов. Полная луна и зажженные фонари освещали улицу так ярко, что пролетку с мёрзшим внутри извозчиком я заметила издалека. Если вначале и были сомнения, все же одинокая девушка, ночью, то при одном взгляде в полные мольбы глаза кружащего рядом призрака они развеялись, как дым. «Будьте добры, в Перемейский парк!» — окликнула я мужчину приказным тоном. «Главное, не показывай, что тебе страшно». И тут манера общения графа Бабишева со своими слугами была ой как кстати. Сидевший на козлах и кутающийся в одеяло извозчик первым делом высунул нос. Заметив, кто перед ним, уже всю голову. Глазами захлопал и уставился на меня, как на полоумную. Он сглотнул. «Ночь же, барышня!» «Закрыт он?» «Плачу полтинник». Кажется, мужчина заинтересовался, но продолжал медлить. «Сейчас. И еще столько же по приезду». Домчал меня с ветерком. Накидочку предоставил. Правда, не меховую, как у графа, а из шерсти. Путь короткий выбрал. Знай себе, держись, чтобы на очередном лихом повороте не выпасть в сугроб. Зычным «тро» остановил коней у закрытых кованых ворот. Помог выбраться и ударил кулаком по висящему замку. «Эй, сторож, продирай зенки! Дело к тебе есть!» Привидение, видимо, предвкушая встречу с самим собой, проплыло сквозь железную решетку и замерцало. Решив разбираться с местной охраной без помощи посторонних, я поблагодарила извозчика. Вручила ему оставшуюся часть заработанного и, пообещав, что он получит еще столько же, если дождется меня, направилась к вышедшему из будки зевающему деду. Колоритный персонаж. Жидкая бороденка, пара уцелевших зубов, поношенные штаны с заплатками, куцый тулуп, бесформенная шапка и спружиненные сапоги. Взгляд сначала был злой, но, сфокусировавшись, сделался недоумевающим. Явно не каждый день его посреди ночи молодые девушки будят. «Чего надобно, барышня?» «Открывай!» «С какого это?» Отступил он перед моим напором и ткнул пальцем в висевшую на воротах табличку. «Ежели заради променаду, то вот, читайтес, в 9 мы открываемся». «А я на индивидуальную экскурсию пришла», — заявила я, кутаясь в полушубок. «Заплачу, сколько надо». Волшебная фраза. Дни, месяцы, годы, века. Время течет, все меняется. И лишь одно неизменно — желание людей заработать. Как там у классика? Уничтожаются преграды, сокращаются расстояния, а сердца чиновников становятся доступными для обывательских невзгод. Мне бы, как будущему слуге закона, устыдиться. Но в данном конкретном случае Я использовала незаконную форму оплаты для оплаты законных услуг. Да и стыдиться некогда. Дед успел сходить за ключом, открыть замок и теперь переминался с ноги на ногу. Я огляделась. Из-за высоких деревьев довольно темно. Да и дорогу помнила плохо. А привидение заведет еще непонятно куда. Потом ищи свищи ветра в поле. «Пойдете со мной», — дед опешил. «Куды? Зачем?» «Мне нужен человек, который бы караулил, пока я тут гуляю». «Не можу я», — грустно покачал он головой и запричитал. «Поясницу свело, ноги не ходят». А так и незаметно, услышав о деньгах, скакал как козлик. «Может, вам на лекарство дать?» Дедок заулыбался, подмигнул. «Мое лекарство, барышня, это полуштов и как новенький пятак». «Будет вам полуштов. Пойдете?» «Пойду, но мне бы еще от головы». «Тоже болит?» — он закивал. «Пить надо меньше. Ладно, заплачу, сколько скажете, только покажите мне главную дорогу». Все то время, что мы с призрачной незнакомкой и парковым сторожем, попросившим обращаться к нему, Пётр Кузьмич, занимались поисками нужной развилки с бревном у обочины, я не переставая думала о том, какой черт меня дернул в такую темень связываться с трупами. Не могла дождаться утра? Могла, конечно. Но дедовский характер... Когда пожар в груди, если дело есть неоконченное. Да и дамочка эта со своим жалобным взглядом. Хатика отдыхает. Что я буду говорить полиции, если мы все же найдем сейчас ее тело? Что мне среди ночи в закрытом парке прогуляться приспичило? Ладно, уже ничего не попишешь. Придется, как обычно, импровизировать по ходу дела. Благо, актерский талант еще ни разу не подводил. Освещавший фонарем дорогу дед кряхтел, хромал на обе ноги, то левую, то правую, и придерживал второй рукой спину, чем сильно тревожил мои и без того расшатанные нервы. Привидение рябило, летая от дерева к дереву, то ли не сильно ориентируясь в пространстве, то ли толком не ведая, где она, собственно, лежит. А я, заглядывая под каждую корягу, замерзла так, что ноги одеревенели, зубы отбивали чечетку, пальцы рук покраснели, того и гляди отвалится. «Барышня, вы как хочете, а я возвертаюсь, покуда еще силы имеются. И вам бы к печке, чайку горячего испить. Покраснели все, дрожите. Может, мне лихача вашего кликнуть?» «Погодите кликать», — отмахнулась я, вглядываясь в темноту. «Сейчас найдем и кликните». «Да чего ж мы ищем-то?» «А пес его знает». Твердо решив послать все куда подальше, вернуться сюда утром и продолжить поиски, я вдруг застыла. Среди деревьев мелькнул знакомый пейзаж. Дорога разделилась на две — пошире и поуже. А посередине рытвина. Чуть отойди, к раскинувшей свои тяжелые от снега ветки ели, и вот оно, бревно. Бросившись к нему, я опустилась на колени и начала раскапывать снег и хвою. С ветки с карканьем сорвалась ворона. А может, ее спугнул гудящий над моей головой призрак. Свет фонаря дрожал, как рука Петра Кузьмича, не давал сфокусироваться. «Помогите!» Он опустился рядом, положил фонарь на снег и застыл. «Потеряла чего? Ну, дык, утром бы!» Договорить он не успел, уставился на показавшуюся на поверхности темную ткань. Я ухватилась, потянула и едва не шлепнулась на пятую точку, разглядев покоящееся под ней тело. Холод сохранил его почти нетронутым. Глядишь со стороны — будто девушка шла через парк и решила вздремнуть. Да так крепко, что ни каркающим воронам, ни свистящему ветру ее не добудится. припорошенная снегом, спящая красавица. Заледеневшие ресницы на пол лица, вздернутый носик, пухлые губы, длинные темные волосы служили ей подушкой, а накинутый на плечи короткий полушубок — пуховым одеялом. «Что же это делается?» — прохрипел Петр Кузьмич и схватился за голову. «Этакая молодица! Околела, как пить дать!» Я со своей стороны со скорыми выводами не спешила. Во-первых, работа у меня такая, все под сомнение ставить, пока в руках заключение от патолога-анатома не окажется. А во-вторых, Глаша назвала призраков невинно убиенными душами. И ключевое слово здесь — именно убиенные. Кстати, о призраках. За спиной раздался гул. Женщина, чье тело лежало у моих ног, спикировала прямо с неба и зависла от земли в считанных сантиметрах. Протянула дрожащую руку, собираясь коснуться застывшего лица. И тут меня оторопь взяла. Позабыв, где я и с кем имею дело, открыла рот, чтобы грозно заявить: «На месте преступления ничего руками трогать нельзя». Но положение спас вскочивший с колен дед. В его направленном на меня напряженном взгляде читалось замешательство. Подозрение граничило с недоверием. Вело безмолвный бой. Длилось это доли секунды, но мне хватило, чтобы понять. Кто-то явно опомнился от потрясения и теперь задается вопросом, а не связана ли я с трупом? И если да, стоит ли меня опасаться? Пытаясь развеять его сомнения, я тяжело вздохнула и кивнула на дорожку, с которой мы сошли, ведущую к выходу из парка. «Петр Кузьмич, ну чего вы медлите? Вызывайте полицию!» «Вот это верно!» — тут же закивал он. «Пристав наш смекалистый, во всем разберется. Вы, барышня, туточки постойте, а я пока лихача вашего кликну. Пущай в мещанский участок поспешит». «Эх, беда, беда!» Последние слова он произнес, уже развернувшись ко мне спиной. А когда отошел на приличное расстояние, я повернулась к призраку. «Тело мы нашли, миссия выполнена. Ты чего не исчезаешь?» Она не ответила сразу, задумалась, отвела взгляд в сторону. Затем грустно опустила его к земле и пожала плечами. «Не знает». «Значит, не выполнено», — пробормотала я, мысленно чертыхаясь. Надежда на то, что все закончится быстро и без проблем, таяла на глазах. «Тебя убили?» Еще одно пожатие плеч. «Снова не знает. Или не помнит?» «Как тебя зовут? Где живешь? Хоть на что-то ты можешь ответить?» Женское тело пошло рябью, то уплотняясь, то становясь еле видимым. Незнакомка явно волновалась. Глаза испуганно метались от меня к мертвому телу и обратно. Наконец отрицательно качнула головой. «Час от часу не легче. Ладно, приедет полиция, будем выяснять. А еще легенду не мешало бы придумать. Да такую, чтобы ни один смекалистый пристав не подкопался». «Тили-тили-бом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери». Пытаясь согреться, я потирала ладони и прыгала с одной ноги на другую, напевая первую пришедшую в голову песенку, оказавшуюся колыбельной из старого фильма ужасов. Призрачная женщина, меланхолично покачивая головой, зависла над мохнатой веткой ели. Наверное, если бы привидения умели тяжело вздыхать, она именно этим и занималась. А так, либо смотрела вдаль, откуда должен был появиться сторож с подмогой, либо переводила взгляд на свое умиротворенно покоящееся под бревном тело. Трогать его до появления полиции я не решилась. Не хватало еще, чтобы местный пристав, или как там его, На меня всех собак спустил. Отпечатки свои оставлять. Кстати, а применяют ли уже дактилоскопию? Надеюсь, что да. Глеб Севастьянович на теории криминалистики часто злоупотреблял историческими отсылками. Но ни одной даты, что он называл, я сейчас хоть убей не вспомню. Вздохнула, поёжилась. Наконец вдалеке послышался свист. Хлопья снега взлетели в воздух. К нам приближался заряженный тройкой крытый экипаж. Кажется, пора превращаться в большеглазую, взволнованную невинность. Что я и сделала, изобразив на лице испуг и молитвенно сложив руки на груди. Лихо притормозив в нескольких метрах от развилки, извозчик так и остался сидеть на козлах. Первым на снег спрыгнул парень в сером тулупе и такой же серой шапке, из-под которой выглядывали рыжие вихры. В его ладони был зажат освещавший дорогу фонарь. Следом за ним показался мужчина в коричневом пальто. Долговязый, лет 40, лицо худое, шея замотана шарфом. Усики хитро закручены на концах. Одной рукой он придерживал пенсне, которая так и норовила упасть в снег, а второй прижимал к себе кожаный саквояж. Окинув меня мимолетным взглядом и посчитав едва ли заслуживающие внимания, он всецело уставился на труп. Я уже было решила, что это и есть хваленный пристав, но не тут-то было. Из экипажа показалась еще одна довольно внушительная фигура. И на весь парк раздался громоподобный рык. «Яшка, пёс шелудивый, только попробуй мне все тут утоптать, шкуру спущу!» Душа ухнула в пятки. Вздрогнули не только я, но и непосредственно сам виновник, рыжий паренек. А тот, что с пенсне, закатил глаза, покачал головой, положил саквояж на снег и принялся сражаться с бревном. «Яшка!» — с сильным иностранным акцентом прокряхтел он. «Подсоби!» Парень, повесив фонарь на выступающий из стенки экипажа крюк, кинулся к нему. А мой взгляд не отрывался от мужчины, что, выбравшись из экипажа, поправил стоячий воротник распахнутого темно-зеленого пальто с серебряными погонами, из-под которого выглядывал черный китель с белым шнурком, что вел к поясной кобуре. Затем поправил шапку из черной мерлушки с бляхой в виде орла посередине. И, наконец, уставился на меня жестким колючим взглядом, блестевших в свете покачивающегося фонаря зеленых глаз. Высокий, широкоплечий. Кажется, брюнет, если судить по недельной щетине на волевом лице, чью военную выправку не скрыла бы и гражданская одежда. Красивым я бы его точно не назвала, а вот мужественным — пожалуй. Но только подумала об этом, как тут же смутилась. «Туточки она!» — прервал затянувшуюся паузу запыхавшийся голос подоспевшего сторожа. Пётр Кузьмич, согнувшись в спине, переводил дыхание. Одна его рука упиралась в колено, а указательный палец второй был направлен в сторону замерзшего тела. «Не почудилось, стало быть». «Почему посторонние?» — обратился к старику брюнет своим зычным командирским голосом. «Ежели вытаскиваете меня из постели, Пётр Кузьмич, то должны организовать охрану места происшествия и следить, дабы барышни, мимо проходящие, рты не разевали». «Это он что, обо мне?» Похоже, образ взволнованной невинности чересчур уж удался. «Дык, Гордей Назарыч», — выпучил на него глаза старик. «Она ж...» Но договорить не успел. Вышеназванный пристав, а я была уверена, что это он и есть, шагнул ко мне, разметая юфтевыми сапогами снег. Встал так, чтобы скрыть от меня мертвое тело, и склонил голову в поклоне. «Пристав Мещанского участка Ермаков Гордей Назарович. С кем имею честь?» «Софья Алексеевна», — медленно произнесла я, гадая, то ли мне ему замерзшую ручку для поцелуя подать, то ли реверанс грациозный изобразить. В конечном итоге отказалась и от первого, и от второго. Благо, было на что списать. Фамилию тоже решила придержать, на всякий, не сомневаясь, что этот «всякий случай» клюнет меня в зад в самый неподходящий момент. Пристав прищурился, но допытываться не стал, только медленно покачал головой. «Шли бы вы, барышня, домой, время-то уж позднее. Не след вам на такое глядеть». Посчитав свою воспитательную миссию выполненной, мужчина направился к трупу, который тот, долговязый в пенсне, уже исследовал на наличие порезов и ссадин, и сел рядом на корточки. С одной стороны, идеальный шанс, чтобы улизнуть незамеченный. Пристав дал добро. Никто из присутствующих фамилии моей не знает. Камеры наблюдения еще не изобрели. Растворюсь в городе и поминай, как звали. А с другой... Я подняла взгляд на ель, где на ветке сидел ворон. Рядом с ним, в воздухе, завис призрак, чей взгляд был направлен прямо на меня и отражал вселенскую тоску. Сердце зашлось галопом от жалости. В горле встал сухой ком. Все признаки проснувшейся совести. Нет, так нельзя. Раз уж впуталась в это дело, я обязана довести его до конца. Разве не этому учил меня покойный дед? Осторожно шагнув вперед, я прислушалась. «Заметили, что, Поль Маратыч?» — поинтересовался Гордей. «Ножевая рана, аккурат под сердцем, с сильным французским, я теперь слышала это отчетливее, акцентом», — заключил медицинский эксперт. Услышавший его Петр Кузьмич шумно вздохнул и перекрестился. «Все в руце Божьей». Рыжий Яшка удивленно захлопал глазами, подался вперед и прошептал: «Князь!» Что он имел в виду, я так и не поняла. Договорить парню не дали. Пристав зыркнул так, что тот тут же съежился и умолк. «Это, по-вашему, причина смерти?» Не выдержав, поинтересовалась я, на мгновение выйдя из заранее продуманного образа. Полю Маратычу, судя по всему, было глубоко плевать, кто с ним говорит. Отвечал он вполне профессионально, не прекращая, однако, изучать рану. «Точнее, скажу, после полного осмотра тела. По предварительному обследованию, учитывая температуру воздуха последних дней и все признаки трупного окоченения, могу предположить, что барышня мертва около 40 часов». «Не стой столпом, неслух, пиши!» Обращаясь к парню, отдал приказ пристав. «По приезду в участок оформишь протокол по месту совершенного преступления». «Как прикажете, Гордей Назарыч». Яшка вытащил из-за пазухи блокнот с зажатым внутри карандашом и, попеременно дуя на замерзшие пальцы то одной руки, то другой, принялся усиленно в него что-то записывать. Пристав, между тем, вернулся к осмотру трупа. Прошелся пальцами вдоль мохнатого воротника, заглянул в карманы полушубка. Он уже не хмурился, но выглядеть стал мрачным и каким-то непреклонным. Что стоит признать, шло ему намного больше. Четко очерченные губы, где нижняя была слегка толще верхней, крепко сжались, превратившись в прямую линию. А в зеленых глазах появился решительный блеск. В голове невольно мелькнула мысль, каким он станет, если вдруг улыбнется. Но я быстро отогнала ее прочь, решив, что это знание из разряда лишних. Медик, закончив поверхностный осмотр, делал заметки в собственной записной книжке. Яшка засунул блокнот обратно за пазуху и сейчас под руководством извозчика вытаскивал откуда-то снизу из-под экипажа самые настоящие сани. Сторож бросился ему на помощь. А я, ведомая любопытством, не заметила, как подошла слишком близко к телу. Встала рядом с приставом и принялась внимательно следить за его действиями. «Надо выяснить, кто она такая!» Слова слетели с губ раньше, чем я успела спохватиться. Благо, мужчина был слишком увлечен работой, чтобы обращать внимание. Он кивнул, и это придало мне смелости. Продолжила я уже с энтузиазмом. «Сделать портрет, развешать по городу, возможно, дать заметку в газеты. Вдруг кто-то из родных или знакомых откликнется. Судя по одежде, девушка приличная». «Навряд ли», — пробормотал он, вытаскивая из внутреннего кармана полушубка жертвы слегка смятую бумажку. «Что это?» «А это, барышня, документ, указывающий, что данная особа взгляды имела вольные». Он скосился на меня, но, видимо, осознав, что намека я не поняла, уточнил. «Делами неприличными занималась. О чем вам, Софья Алексеевна, знать без надобности?» «Проститутка, выходит? Неожиданно». Я подняла голову и уставилась на сидевшего на ветке призрака. Та в ответ гордо задрала подбородок и снова пошла рябью. Гордей, между тем, принялся разворачивать бумагу, кощунственно используя для этого голые руки. А у меня аж зубы свело от негодования. «Что вы делаете?» Он недоумевающе приподнял одну бровь. «Как можно трогать предполагаемые вещественные улики до проведения дактилоскопии?» «Дакти... чего?» «Дактилоскопия — это метод, позволяющий установить личность по отпечаткам пальцев. Введен англичанином Уильямом Гершелем, который доказал, что в природе не существует двух одинаковых отпечатков». Словно по учебнику шпарила я, уже понимая, что зря я это. «Сейчас или насмех поднимут, или с потрохами сожрут». «Этот может». «Мать честная», — усмехнулся пристав, полностью сосредоточив на мне свой внимательный взгляд. «Поль Маратыч, вы у нас знаток. Слыхали о подобном методе?» «Он что, издевается?» «Точно издевается». «Дюже замысловато», — почесывая пальцами ус, протянул француз, глаза которого, и это от меня не укрылось, горели любопытством. Гордей развел руками. «Вы уж не взыщите, Софья Алексеевна, но курам насмех ваш метод». Этого я уже стерпеть не могла. «Как же вы собрались идентифицировать ее личность или искать убийцу?» Я кивнула на распростертое у наших ног тело. «Не поделитесь, любезный Гордей Назарович?» Он закашлялся, но быстро взял себя в руки. Резко поднялся с корточек и теперь возвышался надо мной, как каменная скала. «Алевтина Максимовна Немировская», — чеканя каждое слово, произнес он. «Рождена в Псковской губернии, деревне Сосновка. Году 1860-м. Работает на Поткинской, куда я к завтраму и наведаюсь». Стоило догадаться, что в найденном документе не только род деятельности обозначен будет. Не бог весть какое достижение, но приставу достаточно, чтобы счесть тебя победителем нашего небольшого противостояния. От ответа меня спас закончивший с санями Яшка. «На Поткинской? У мадам Жужу? Помнится, обер-полицмейстер лично обещался закрыть этот ее вертеп разврата к псам собачьим». Парень, явно процитировав последнюю фразу, хохотнул, но, поймав на себе хмурый взгляд старшего коллеги, смущенно потупился. «Хватит балакать, тащи тело на сани, повезем в холодную». «Подождите, куда вы?» — остановила я собравшегося вернуться в экипаж пристава. «А проверить территорию, оцепить участок, опросить свидетелей?» Услышавший меня сторож фыркнул не хуже лошади. «Какие вам свидетели, барышня? А кроме снега и деревьев никого и нет». «Что, даже бомжи не водятся?» «Кто?» — нахмурился старик. «Бездомные. Даже если сейчас нет, утром появятся, как и посетители парка. Все тут затопчут. Надо фото сделать, вдруг что пропустите». Медицинский эксперт, услышав мое замечание, поджал губы. «Фотоаппарат, барышня? Развлечение столичное и дюже дорогое, дабы его выписывать заради фотокарточек ночного парка». «Не парка, а место преступления. Чему вас только учат?» Я повернулась к застывшему у экипажа Гордею. «Полицейский должен знать и неуклонно выполнять свои обязанности». Морщинка между его бровей стала в разы глубже. Ладони сжались в кулаки. «Чего вы от меня хотите, барышня? Осмотр я произвел, убиенную опознал. К завтраму проеду по месту ее деятельности. Или мне зайцев тутошних допросить прикажете?» «Вы сейчас утрируете». «Да как вам будет угодно», — он склонил голову в поклоне. «Прошу простить, служба. Времени нет пустые разговоры разговаривать. Всего наилучшего». Не успела я ответить, как вмешался сторож. Вскочил между нами и принялся тыкать в меня пальцем. «Гордей Назарыч, куда же вы, миленький? Я ж самое главное-то вам и не сказал. Она это все рубликами соблазняла, меня сюда завела. И деву эту неживую тоже она раскопала. Как знала, где искать». Я сглотнула. Появилось нехорошее предчувствие и стало нарастать. Обрело плотность, вес. Особенно, когда пристав удивленно присвистнул и сделал шаг в мою сторону. «Вот так новость! А я думал, знакомиться ваша». «Ну что ж, Софья Алексеевна, голубка вы моя ясноглазая, по всему выходит, наше знакомство на этом не заканчивается. Извольте проехать с нами». «Куда?» — прошептала я, медленно отступая. «Да вы не пужайтесь, отсюда вы недалече. Скатаемся в участок. Выясним, как вы тут наперед полиции оказались». Он повернулся к старику. «И вы, Петр Кузьмич, собираетесь?» «А я-то вам зачем?» — захлопал глазами сторож. «Будете вводить в обстоятельства», —